«Слушай, крошка, поостынь немного». «Да подожди ты, наконец!» — прикрикнул я, отгораживаясь от девушки ладонями. Та, удивленно уставившись на меня, замолчала. Я поднялся со стула. «Успокойся, я сейчас уйду, но...» «И отлично!» «Но сначала объясню, почему я нашел тебя. За последние несколько часов в меня дважды стреляли. Кому-то явно очень хочется меня убить. Но и это еще не все. Поверь, на карту поставлена моя жизнь, понимаешь?» Поэтому я и пришел к тебе с расспросами, так что извини и большое тебе спасибо. Я повернулся и направился к выходу. Едва я коснулся дверной ручки, как услышал голос девушки. «Подожди, это правда? В тебя стреляли?» «Правда», — обернувшись, ответил я, — «и чуть не убили». В ее глазах опять вспыхнул огонь. «И ты не обманываешь?» — «Нисколько», — сказал я, — и как бы в подтверждение своих слов провел пальцами по пластырю на шее. Девушка облизала губы. «Тогда другое дело. На то, что ты так плохо обо мне подумал, я уже не сержусь. Если увижу интересующего тебя человека, сообщу. Сегодня вечером я опять иду в Монте-Кассино». «Отлично. Тогда до свидания. Кстати, как тебя зовут?» «Шел Скотт, Сарита». На лице девушки засияла улыбка. Покрывало дрогнуло и сползло вниз, но не до талии, как в прошлый раз, а всего лишь обнажив плечи. Мой разговор с продавщицей сигарет на этом закончился. Моя рука все еще лежала на дверной ручке. Я повернул ее, открыл дверь и вышел из гостиничного номера. Таксист подбросил меня к пересечению улиц Хуареса и Луиса Мои. В полуквартале от перекрестка располагался офис Виламантеса. Солнце, как обычно по утрам в период дождей, ярко светило. На улицах было оживленно, и все вокруг сияло красками. Вдали на Сан-Хуан-де-Летран, высоко над крышами домов, упирался в синее небо стальной скелет нового небоскреба. На углу улицы Луиса Мои, прямо на тротуаре, сидела старая женщина с лицом коричневого цвета. Перед ней стояла плетеная корзина с маисовыми лепешками. Старуха высоким скрипучим голосом выкрикивала: «Грандес, грандес, большие, большие!» На улице Хуареса точно такая же старуха, завалившись на бедро перед небольшим противнем, на котором горкой лежали каштаны, раздувала в углях жар, пытаясь довести свой товар до полной готовности. Я пошел мимо лавок и лотков со сверкающими серебряными украшениями, ожерельями, кольцами, чеканными портсигарами, заколками и брелками с изображением матадоров и смертельно раненых могучих быков. У небольшого лотка хорошо одетый турист с миниатюрным фотоаппаратом на шее и ярким мексиканским пледом, видимо, только что купленным, торговался с продавцом, желая купить еще и кожаный бумажник. На каждом шагу мужчина, женщина и дети торговали неизменными лотерейными билетами. На этот раз максимальный выигрыш равнялся 1 000 000 песо, что составляло 800 тысяч американских долларов. Молодой мексиканец щелкнул передо мной фотоаппаратом и тут же, не спрашивая, нужен ли мне снимок, протянул квитанцию. В одной из ловчонок заверещал попугай. На порог грациозно вышла кошка и спокойно улеглась греться под солнцем. Утро было чудесным, свежим и бодрящим. Сочные краски радовали глаз. Именно в такие дни испытываешь неистребимую жажду жизни. Контора Виламантеса находилась в середине квартала и помещалась в здание Эдифисио Реал. Пройдя мимо подслеповатого мужчины, державшего перед собой рекламу лезвия фирмы «Жилет», я вошел в здание, сел в лифт, поднялся на 3-й этаж и подошел к двери с цифрой 18. На двери висела табличка с надписью по-испански «Виламантес». «Экспортадора э импортадора С.А. Виламантес, экспорт и импорт». Я открыл дверь и вошел в контору. Глава 12. Войдя в контору, я остановился и увидел два письменных стола. Один был расположен в глубине комнаты, прямо напротив входной двери, а второй слева от меня. За столом напротив склонился молодой мексиканец, который что-то писал. Неподалеку от его стола находилась дверь, застекленная матовым стеклом. Она была закрыта. За вторым столом сидела женщина лет 40 с кислой миной на лице, будто она только что откусила лимон. Она взглянула на меня, поправила на носу очки без оправы и приготовилась слушать. «Могу ли я видеть мистера Виламантеса?» — спросил я. Женщина покачала головой и по-английски ответила: «Его нет. Он мне нужен, когда он вернется. Не раньше, чем через неделю, у него отпуск». «Понимаю, огромное спасибо. А где я могу его найти?» Она, поджав губы, удивленно уставилась на меня. «Не знаю, он же в отпуске. Возможно, поехал в Акапулько, а может быть, Фортин де ла Флорес. Я не уверена». «Понимаете, я к нему по очень срочному делу. Такая важная сделка. Я о ней уже с ним говорил. Ваше имя?» «Блум», — выпалил я первое, что пришло мне в голову. «Сэм Блум». Женщина еще плотнее сжала губы, выдвинула ящик стола и прошлась пальцами по ящичку с белыми карточками. «Он с вами не разговаривал, мистер Блум. Должно быть, сеньор Виламантес просто не поставил вас в известность». «Вероятно», — ответила она и сморщилась еще больше. Я бросил взгляд на закрытую дверь с матовым стеклом. Парень, сидевший рядом с ней, поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Зачем он вам нужен, амиго?» «По делу», — ответил я и бросил укоризненный взгляд на сотрудницу, который успел дать кличку «Прокисшая простокваша». «И весьма важному. Я даже готов заплатить тому, кто скажет мне, где найти сеньора Виламантеса. Надо срочно завершить сделку». Молодой мексиканец слегка улыбнулся и покачал головой. «Ничем не могу помочь. Приходите через неделю».